Девятое. Переходим к изучению философского творчества Шестого, во многом очень близкого к Бердяеву, но гораздо более глубокого и значительного, чем Бердяев. Примечание. Литература о Шестове совсем бедна. Нам известны только небольшие заметки Бердяева в журнале «Путь», номера 50 и 58, небольшая наша статья памяти Шестого, вестник издательства РСХД, Париж, 1939 год, номер 1. Конец примечания. Лев Исакович Шестов, Шварцман, 1866-1938 годы, родился в Киеве, где получил первоначальное образование. По окончании университета в Москве по юридическому факультету Шестов перебрался в Петербург, где написал большую книгу о Шекспире, а позже ряд литературно-философских книг «Добро в учении Толстого и Ницше», «Философии трагедии Достоевский и Ницше», в сборнике «Начало и концы», «Великие кануны», собраны также литературно-философские статьи Шестова. В 1905 году Шестов выпустил первую чисто философскую работу под названием «Апофеоз беспочвенности» с подзаголовком «Опыт адогматического мышления». Очутившись в эмиграции, Шестов поместил ряд примечательных статей в журнале «Современные записки». Из этих статей особенно важны для понимания Шестова статьи, посвященные Владимиру Соловьеву, под названием «Умозрение и апокалипсис», «Современные записки», тома 33 и 34, а также статья о «Вечной книге», там же том 24. В журнале «Русские записки» он поместил тоже ряд статей, из которых наиболее важна статья о Гусарле. «Русские записки», 1938 год, выпуск 12, 1939 год, выпуск 1. В эти же годы Шестовым выпущены книги «Власть ключей», «На весах Иова», «Киркегард» и «Экзистенциальная философия». Последняя его книга «Афины и Иерусалим» издана при жизни только в немецком переводе в 1938 году, по-русски появилась в 1951 году. При изучении Шестого обращает на себя внимание его исключительное литературное дарование. Шестов пишет не только увлекательно и ясно, но на читателя чрезвычайно действует редкая у писателя простота, отсутствие всякой вычурности и погони за стилем. Страница 82. Изящество и сила слова как-то своеобразно сочетаются у Шестова со строгостью и чистотой словесной формы, и отсюда неотразимое впечатление подлинности и правдивости. Может быть, эти именно свойства писаний Шестова содействовали тому, что литературные круги ценили и ценят Шестова гораздо выше, чем круги философские. Между тем, основной пафос в творчестве Шестова есть именно пафос философский. Через все его произведения проходит внутренняя страстность в искании истины, если угодно, философская придирчивость и суровое обличение всяких отклонений от подлинной реальности. Не раз в литературе высказывалась мысль, что Шестов был монодеистом, человеком одной идеи, одной всепоглощающей истины. Но это совершенно неправильно и совершенно не соответствует действительному содержанию творчества Шестова. Примечание. Бердяев. Путь. Номер 50. Страница 50. Конец примечания. Если внимательно перечитать все произведения Шестова, то становится ясным, насколько широки были его темы. Кстати, отметим, что сам Шестов, а за ним и некоторые его друзья, сближал свои построения с модной ныне экзистенциальной философией. Но по поводу этого весьма сомнительного комплимента Шестову надо сказать, что за вычетом нескольких мотивов творчества Шестова уходит совсем в сторону от экзистенциализма в обеих его формах, атеистического и религиозного. По существу же Шестов является религиозным мыслителем. Он вовсе не антропоцентричен, а теоцентричен, как может быть никто в русской философии, кроме, конечно, религиозных философов школы Голубинского вообще нашей академической философии. Самое замечательное и характерное в творчестве Шестова – это необычайная острота в его борьбе с системой секуляризма, с безрелигиозной и антирелигиозной философией нового времени. Именно творчество Шестова свидетельствует с чрезвычайной силой о том, что проблема секуляризма была действительно основополагающей в развитии русской мысли. Шестову потому и нельзя правильно понять вне русской философии, вне ее внутренней диалектики. Творчество Шестова как бы завершает всю напряженную борьбу русской мысли с секуляризмом. В Шестове мы доходим до высшей точки в этом основном движении русской мысли, и здесь и заключается все неоценимое значение его в истории русской философии. Вся творческая сила, которая всюду чувствуется у него. Страница 83. Хотя у Шестова, по-видимому, никогда не было религиозных колебаний, хотя вся его внутренняя жизнь была связана с тем, чтобы надлежаще усвоить то, что открывается в религиозной жизни, но чем дальше развивалось его творчество, тем глубже он понимал, сколь многое теряет смысл и ценность в свете религиозного сознания, как бы проваливается безнадежно. Шестов с юных лет впитал в себя различные движения европейской культуры. И эти движения срастались очень глубоко с его внутренними исканиями. И именно потому критика культуры превращалась у Шестова в борьбу с самим собой. У Шестова вновь воскресает тема, впервые поднятая у нас славянофилами, о неправде рационализма и его ядах. Но Шестов понимает рационализм гораздо глубже и тоньше, чем это было у славянофилов. От внешних проявлений рационализма он восходит к его извечным основным положениям. Он критикует христианский рационализм, но еще более критикует он античный рационализм и новейший Спинозу. Но странное дело, после торжественных похорон рационализма в одной книге, он снова возвращается в следующей книге к критике рационализма, как бы ожившего за это время. Но все это объясняется тем, что, разрушив в себе один слой рационалистических положений, Шестов натыкается в себе же на новый, более глубокий слой того же рационализма. Тема исследований углубляется и становится от этого значительнее и труднее. Творчество Шестова все время связано поэтому с внутренней жизнью его самого, касается самых заветных и дорогих ему тем, и отсюда близость его к упражнениям экзистенциалистов с их непобедимым субъективизмом. Сам же Шестов никогда не грешит субъективизмом, и сходство его с экзистенциалистами чисто внешнее. Шестов испытал бесспорно много влияний, и прежде всего Ницше, отчасти повлиявшего и на форму изложения у Шестова. В мировой философской литературе, собственно, только Шестов подхватывает основную тему Ницше и ведет ее дальше, вскрывая религиозный смысл ее. На Шестова влиял столь же сильно Достоевский, особенно ценил он его «Записки из подполья». Очень близок и часто цитируется Шестовым Паскаль. Примечание. Сам Шестов считал своим первым учителем философии Шекспира. Смотри статьи о Гуссерле. Русские записки, 1938 год, выпуск 12, страница 131. Конец примечания. С Киркегором, с построениями которого сам Шестов сближал свои идеи, он познакомился очень поздно, когда почти все его основные книги были написаны, так что о влиянии на него Киркегора не может быть и речи. Примечание. Смотри его книгу «Киркегард и экзистенциальная философия», 1939 год. Конец примечания. Страница 84. Особенно часто и обильно цитирует Шестов Платона, Плотина и Спинозу, с которыми он чрезвычайно считается, но философская эрудиция у Шестова была вообще очень обширна, и все, что он знал превосходно. Конечно, Шестов, как показывает все его творчество, испытал очень глубоко общее влияние философской культуры XIX века, преимущественно влияние немецкого трансцендентального идеализма, общее начало которого тяготели над его мыслью все время. Сбросить окончательно их власть над его мыслью Шестову, собственно, так и не удалось. Чем сильнее отталкивался он от них, тем явственнее для него самого была их таинственная власть над его сознанием.